Глава 14. В голове звенело и все путалось. Но я держалась изо всех сил. Стоит отпустить, и мне конец. Нащупала ступнями спасительный бампер и замерла. Снова подумала о вакцине, как о спасительнице. Не будь ее в моей крови, я уже была бы трупом. Люди в таких переделках не выживают. Но не будь вакцины, переделки тоже не было бы. Она виновница, и она же спасительница. Вдруг кто-то ухватил меня за шиворот и что есть силы дернул вверх. Я уставилась на спасителя и чуть не завопила от неожиданности. Это был Алекс. Он спустился ко мне сверху кабины. «Черт возьми, ты откуда тут?» – заорала я. «И откуда только силы взялись?» «Тебя сейчас должен волновать другой вопрос!» – проорал он в ответ, удерживая меня. «Сунь мыски ступни в решетку радиатора и попытайся подтянуться! Держись за меня!» Он подался ко мне. Я ухватилась за его ремень. Другой рукой вцепилась за деталь тюнинга. Алекс отпустил меня и, вынув пистолет, разрядил его в лобовуху. Локтем пробил брешь. «Лезь внутрь!» – велел он. Я стала карабкаться. Он подсадил меня, я кубарем валилась внутрь кабины и распласталась на полу. Вернее, я рухнула на тело водилы. Черт! Видимо, пол кабины пользовался спросом. Растут такая очередь и теснота. Теперь стало понятно, почему грузовик постоянно нагонял мою машину и таранил. Кто-то грохнул водилу, и его тело заблокировало педаль газа. Чтобы внутрь мог залезть Алекс, я отползла на пассажирское сиденье. Алекс тут же оказался в кабине. Отстегнул карабин страховочного троса и выкинул его конец наружу. Так вот почему он столь ловко держался на лобовом стекле кабины. Весь в черном, как призрак ночи. Алекс поправил сбившуюся кожаную куртку, топорщуюся от спрятанного под ней оружия. «Что ты тут делаешь?» Этот вопрос не давал мне покоя. «Спасаю твою шкуру!» Бросил он в ответ, отпихивая тело водилы. Открыл дверь и вытолкал труп. Грузовик стал управляемым и начал сбавлять скорость. Пробитое лобовое стекло не спасало от встречного ветра, и волосы Алекса развивались, как крылья демона ночи. Впрочем, ему это было к лицу. После рекомендации Сероглазого Алекс казался мне опаснее самой опасной опасности. Я не могла доверять ему. А с учетом того, что именно из-за него и его друзей я оказалась в этой переделке, мне нужно держаться от него подальше. Я уже помышляла о том, как отделаться от Алекса и добраться до гильдии. Но вдруг сзади раздался грохот, и грузовик сильно дернулся. «Нас снова таранят!» – завопила я, но тут же взяла себя в руки. «Пока ты ведешь, дай мне оружие. Попробуй избавиться от хвоста!» Алекс протянул мне обрез. Хорошая игрушка, мощная. Я открыла дверь и, высунувшись, оценила ситуацию. Нас преследовал грузовик. Из-за нашего прицепа я не могла бы попасть в водителя. Но вот в колеса запросто. Я выстрелила. Мимо. Снова выстрел. На сей раз повезло больше. Преследовавший грузовик вильнул, попытался выровняться, но не получилось. И он на огромной скорости вылетел за ограждение автострады. «У тебя крепкая рука», – прокомментировал Алекс. «Работа обязывает», – откликнулась я. «Что за хрень произошла в баре, если за мной все вампиры Нью-Идена гоняются?» «Ничего особенного не произошло, забудь». «Да ты что?» – я ощутила приступ гнева. Тори вколола мне что-то, а на утро Майк все подстроил так, будто ничего не случилось. «Эй, вы, шайка-лейка шаромышников, хотели замять свои делишки?» «Ничуть». Алекс расплылся в добродушной улыбке, будто мы ехали на пикник, а не скрывались от погони. «Всему свое время. Вначале мы хотели подготовить тебя к случившемуся». «Считай, что подготовили. А теперь говори, как мне избавиться от той гадости, что в моей крови? Я не собираюсь быть удобным контейнером для хранения вашей долбанной вакцины». «Ты уже стала контейнером», – он подбегнул. «Так что смирись». «Смирись?» – я взревела не своим голосом. «Да пошли вы все! Что значит смирись?» «По крайней мере, успокойся, Кейт. Все надо обсудить спокойно. Или ты думаешь, что у меня с собой волшебная таблетка от очищения твоей крови? Все не так просто». С таблеткой было бы очень даже неплохо. Но раз ее нет, придется подождать. Действительно, я ничего не добьюсь своими пустыми требованиями. Вдруг раздался немыслимый грохот, и прямо перед нами взорвалась машина. Она высоко подлетела. Алекс с невозмутимым видом выровнял ход и съехал на нашу полосу. «Ну вот и все. А ты боялась». Он подмигнул. «Что происходит, черт возьми?» Заорала я, как только мы влились в поток. «Небольшая погоня». Он был спокоен, как верблюд на водопое. «Небольшая?» Мой голос дал петуха. «И как ему удается сохранять спокойствие, когда у меня волосы на голове дыбом? И это ты называешь небольшая?» Над нами повисла тень. Я высунула голову в окно и офигела. Это был вертолет. А в нем сидели вооруженные солдаты. Один из них прицелился и шарахнул по нам гранатометом. Снаряд попал в прицеп. Нас подбросило. Ремни удержали нас на сиденье. Кабину тряхнуло так, что я чуть не рассталась с конечностями и с головой. Лишившись колес прицепа, нос кабины задрался, а задняя часть заскребла металлом по асфальту. Кроме передних колес у нас ничего не осталось. А раз так, и ехать дальше не получится. Сейчас нас либо убьют, либо арестуют. Удирать дальше мы не можем. Мы продолжали скрести асфальт, но не сдавались. Дорога была снова с горы. Я глянула на спутника. Не знаю, как ему удавалось сохранять невозмутимый вид, но его хладнокровию можно было только позавидовать. О волнении говорили лишь стиснутые зубы и намертво цепившиеся в руль пальцы. Нас догнала черная машина с тонированными стеклами. Из окна выглянуло дуло автомата. Алекс на ходу выхватил пистолет и, высунув руку в окно метким выстрелом, прикончил мужика с автоматом, а потом водилу. «Нифига себе!» – обалдела я. Кабина грузовика наконец остановилась, раскорячившись поперек дороги. Алекс схватил меня за руку и перетащил на свою сторону. Затем открыл дверь, и мы вывалились на асфальт. «Ух!» – выдохнул он, когда я приземлилась прямо на него. Посадка у меня была мягкой, но переделка была в самом разгаре. Расслабляться было рано. Алекс вжал меня спиной в колесо кабины. «Слушай, Кейт!» Он впился взглядом в мои глаза. «Что бы ни случилось, не позволь вампирам взять тебя, иначе все пропало. Это плохие ребята. Им нельзя доверять. Поверь, они убьют тебя. И если тебя не станет, то миллионы обреченных потеряют надежду на спасение». «Что за обреченные?» Ошалела я. «Потом все узнаешь. Если меня убьют, то ты должна вернуться в гильдию. Майк поможет во всем. У него есть контакты с...» Он не договорил, так как по металлу кабины зацокали пули. Одной рукой Алекс продолжил сжимать меня в колесо. Второй вынул обрез, высунулся из укрытия и выстрелил несколько раз. Сзади раздался взрыв. Над нами застрекотал вертолет. Вот только его сейчас нам не хватало. Я поняла, что жить нам осталось несколько секунд.